Глава 7. К моей несказанной радости, мой первый полноценный день в южнокорейской тюрьме принес неожиданный сюрприз. А именно, кормежка в общей столовой оказалась намного лучше, чем я ожидал. Норма основного блюда в 600 грамм все еще присутствовала, и на завтрак я получил ложку конгбапа, смеси риса и соевых бобов, но вместе с ним шел еще и бездрожжевой пшеничный хлеб, томатная паста, кимчи, стручковая фасоль, листья салата и небольшой кусочек сыра тофу. В конце раздачи я получил еще и стакан соевого молока и понял, господин Ким Чан Сон на самом деле имел четкий план и заботился обо мне, потому что эти условия не шли ни в какое сравнение с тем, что было в СИЗО. Да даже сам факт того, что я спокойно стоял с железным подносом в общей очереди и мог размять ноги, уже был огромной победой. Кроме того, сейчас в моей жизни появилась определенность. Пока я наслаждался завтраком в компании моих сокамерников, смакуя каждый кусочек закусок и наслаждаясь хрустящей маринованной фасолью, ко мне возвращалась уверенность в том, что все будет хорошо. Выжить 4 месяца в таких курортных условиях, даже если придется работать на местном производстве, плевое дело, особенно для меня, человека, прошедшего через северокорейскую военную машину. Конечно же, за полгода жизни с Пак Сумин я привык к ежедневной порции мяса и разнообразному питанию. В этом плане Годзилла была очень привередлива и никогда не соглашалась ужинать чем-то, если мы это уже ели в течение последних 3-4 дней. Но если так будут кормить каждый день... Кроме того, теперь мне положен личный счет, и хоть я могу тратить с него всего 10 тысяч вон в тюремном магазине, но это все еще значительная сумма. Особенно, если тратить ее с умом. Я уже решил, что каждый день буду спускать весь лимит, вне зависимости от того, нужна мне будет дополнительная еда или нет. Ведь тюрьма — это такое место, где нужно решать вопросы. А чем еще тут давать взятки, как не едой? Курение в СИЗО и тюрьмах было запрещено, но и этот вопрос тут решался контрабандой, которую проносили заключенные через свидания и передачи от родственников и адвокатов. «Чего такой довольный?» — спросил один из моих сокамерников. Мужчина средних лет по имени Ви Мусан. «Отстань от него, Мусан!» Тут же вмешался старший по нашей камере, Чохан, которому было уже серьезно за 50. «Парень только из центра временного содержания приехал. Конечно, ему тут радостно, так?» «Так, господин Чохан», — кивнул я. «Там один рис и кукурузу давали. Аж выть хотелось». «Вот видишь», — наставительно поднял палец Чохан и погрозил Ви Мусану. «И сколько просидел?» «Почти месяц», — ответил я. «Быстро тебя этапировали», — покачал головой Чохан. «Так и суд быстро прошел. Я там так был, не главный фигурант», — расплывчато ответил я, возвращаясь к еде. Моей белой нашивки на робе было достаточно для того, чтобы оценить степень моего проступка. А больше вопросов мне пока не задавали. После завтрака надзиратели отвели меня в комнату для собраний, где пожилой мужчина с лицом преподавателя спокойно разъяснил правила внутреннего распорядка. В 7 утра подъем, умывание в общей ванной, утренний осмотр. После этого в 8 завтрак, который длится до 8:50, далее в 9:00 – начало рабочего дня для тех, кто получил разнарядку на производство. Для остальных же – учебное или личное время, а также прогулка в тюремном дворике. После обеда с часу до 2 начинается вторая смена, а остальные возвращаются в камеры до вечера. Потом ужин, личное время и отбой в 10 вечера. Надзиратель был крайне недоволен тем, что за время пребывания в СИЗО я не прошел учебный класс по швейным работам, так что я добровольно-принудительно был записан на соответствующие занятия. В целом, корейская тюрьма не только изолировала преступников, но и помогала им с получением базового образования и каких-никаких профессиональных навыков. Заключенные второго и первого ранга могли записаться на специальные курсы по получению специальности, по результатам которых после освобождения они могли сдать государственный экзамен и получить сертификат мастера швеи, плиточника-каменщика или другой рабочей профессии, которые обучали в стенах конкретного заведения. Тюрьма, в которую я попал, была не слишком большой и находилась в черте Сеула, так что выбор профессии для освоения тут был весьма скуден. Там же во время собрания я узнал, что вместо тюремного дворика заключенные могут свободно посещать библиотеку, а для желающих на ее базе был даже оборудован небольшой учебный класс для изучения компьютерной грамотности. Это было не слишком актуально в век смартфонов, которые были в кармане каждого тупицы или бандита, но даже там старались привить людям какие-нибудь полезные навыки. Например, обучить работе с офисными программами и электронной почтой, на случай, если на новом месте работы после освобождения придется взаимодействовать с техникой. Во всяком случае, именно так все преподносила тюремная администрация. Я не стал корчить из себя затворника и, получив казенный пуховик, отправился с другими заключенными на утреннюю прогулку. Морозный январский воздух ударил в голову с такой силой, что на мгновение я подумал, что потеряю сознание. Небо над Сеулом было свинцово-серым и мрачным, но даже в такую погоду окружающий мир казался настолько ярким, что резало глаза. Я снял очки и потер переносицу. Картинка стала чуть четче, а перед взглядом перестали скакать красные точки. Завтра начнется мое обучение работе на швейной машинке, а пока же я был предоставлен сам себе. Тюремный магазин тоже был мне недоступен до момента, пока господин Ким Чан Сон не внесет на мой счет депозит, о чем меня должна оповестить администрация тюрьмы. Надеюсь, у адвоката и Пак Су Мин хватит ума не заливать на мой счет сразу несколько миллионов вон на весь срок моего заключения, и они ограничатся суммой в 150-200 тысяч вон, постепенно пополняя мой тюремный счет по мере его истощения. При встрече нужно будет обсудить этот вопрос с юристом. Лишнее внимание администрации тюрьмы мне было ни к чему. Для них я был простым северокорейцем по имени Кан Ён Сок, им же я хотел и оставаться. А то, что я еще и являюсь личным ассистентом молодой и крайне богатой особы, им знать не обязательно. И даже если в моем деле найдут соответствующие записи, мне не стоит афишировать свою связь с Пак Су Мин. Богатеньких выскочек нигде не любят, это я знал точно. На второй день в тюрьме меня вызвали в администрацию. Господин с отекшим лицом, имени которого я даже не старался запомнить, устало объяснил мне по второму кругу систему рангов, после чего дал подписать документы о пополнении моего тюремного счета. «Заключенный Кан Ён Сок, согласно внутреннему распорядку, вы можете получать ежемесячно не более 500 тысяч вон на свой счет, при этом тратить в тюремном магазине наличные нужды не более 10 тысяч в день». Общий лимит расходов в магазине составляет 30 тысяч вон в сутки. Все понятно? «Разрешите спросить?» — отчеканил я, глядя перед собой, будто снова был в армии. Мужчина только кивнул. «Если личные расходы составляют 10 тысяч, то как общие расходы могут быть 30 тысяч вон?» — спросил я. «Вы можете платить за других заключенных, если у них есть еще лимит трат на сутки», — терпеливо ответил мужчина. «Но учтите, заключенный Кан Ён Сок, администрация не приемлет махинаций и выборки чужих лимитов с целью получить больше продуктов. А также у нас запрещены все виды прямой внутритюремной торговли. Если хотите угостить сокамерников или работников вашего отряда ужином, можете оплатить их покупки в тюремном магазине». «Допустимо ли накопление запасов?» — продолжил я спрашивать, вытягиваясь по струнке. То, как я держался, понравилось мужчине. Четкая и уважительная речь, вопросы по существу. В его глазах я был молодым, оступившимся человеком, который попал в мясорубку обстоятельств. Администратор, конечно же, знал, за что я сел и по какой статье, как имел и материалы приговора суда. Я не был вором, не был убийцей или мошенником. Просто парень, в руки которого попало оружие одного тупого телохранителя, который шел основным фигурантом по тому же делу. «В пределах разумного. Надзиратели не будут гонять вас за пару лишних пачек лапши или вяленого мяса. Но никаких залежей, никакой подпольной торговли и натурального обмена. Я это отдельно для вас повторяю, заключенный Кан Ён Сок. Я знаю, что у северян черный рынок в крови, и вы мастера менять одни нужные вещи на другие, но тут вам не север, а исправительное учреждение города Сеула. Вы уяснили?» «Так точно, уяснил». Я тут же согнулся в поклоне перед мужчиной, показывая, что вопросов больше не имею. «Свободно», — кивнул администратор. «Значит, с внутренним распорядком тут все строго. Курение, азартные игры и куча других ограничений. Все в тюрьме было направлено на то, чтобы заключенные тратили свою энергию на обучение чему-нибудь полезному, саморазвитию или хотя бы переосмыслению собственных поступков. Конечно же, я подозревал, что где-то были и тюрьмы, администрация которых накрепко срослась с криминальным миром, но нахождение в столице накладывало свои ограничения. И если меня перевели сюда из центра временного содержания, который находился под плотным руководством НАС, то здесь не все так гладко, как могло показаться на первый взгляд. Нужно наблюдать. Нужно внимательно следить за происходящим. Первые тревожные звоночки я уже заметил. Рассадка в столовой была непростой. Условно, мы с сокамерниками занимали общую зону для неопределившихся, но чуть дальше от раздачи, в противоположных концах зала, я увидел и группы. Одна из них точно китайцы. Этих ребят я узнаю и за километр, как ни наряжая их всех в одинаковые робы. Кроме моей белой нашивки, я видел и другие опознавательные знаки. Пара молодых парней с синими прямоугольниками на груди, сидельцы по наркотическим статьям. Желтые — уголовные преступления средней тяжести. Красных держали отдельно ото всех. Это была отдельная категория, которую стоило бы держать в собственной колонии строгого режима. Но тут все было организовано совершенно по-другому. Хотя я был уверен, в Корее существовали и тюрьмы, которые собирали отпетых отбросов. Но и обстановка там была далекая от той расслабленной, которую я наблюдал в этом заведении. Как я и ожидал, значительная часть китайцев шла по наркотическим статьям. Выходцы из КНР были известными любителями всякого запрещенного. Чего только стоит их сомнительная чайная традиция и сорта чая, от взваров которых перед глазами могло все поплыть. Изобретательнее в этом плане были только тайцы. Они сразу замешивали в напитки всякое запрещенное, а потом расслабленно подтягивали это, сидя прямо за столиком на улице. Вторая заметная группировка из сине-оранжевых заключенных была корейского происхождения. Морды — один в один те налетчики, которых я без всяких колебаний уложил из пистолета Мунджина. Держались они отдельно ото всех. Довольно дерзко и независимо, а установленный тюремный порядок соблюдали только в моменты, когда в их сторону внимательно смотрели надзиратели. Я прекрасно понимал, что от обеих группировок мне стоит держаться подальше, хотя бы потому, что везде я был чужим. В таких замкнутых пространствах, как казарма или тюрьма, не суть большая разница, национальные, региональные и прочие вопросы обостряются с особой силой. Тут, в корейской тюрьме, были представлены разные нации, и я сразу же увидел расслоение на наших и китайцев. В более крупных тюрьмах, уверен, была еще и отдельная категория иностранцев, которые периодически залетали в корейские тюрьмы по причине местного шовинизма и изначально предвзятого отношения к вигугинам. Почему-то южане считают, что неурожденный кореец не способен полностью адаптироваться к местным правилам и традициям, даже если человек был рожден в корейской семье, но вырос, к примеру, за границей. Это я знал по собственному опыту. А не встанет национальный вопрос, значит, люди будут делиться на местных и приезжих. Городских и сельских, столичных и из регионов. Если все будут из одного города, начнут спрашивать за районы. Если из одного района, вопросы возникнут к личным знакомствам, друзьям и делам. Сколько людей не уравнивай, они найдут, как поделить всех на своих и чужих. Это ксенофобия, неприятие чужаков и сплоченность против внешнего врага была записана где-то глубоко-глубоко в человеческом мозгу. По мне, так чтобы человечество на самом деле объединилось и стало следовать гуманистическим идеалам, должны прилететь какие-нибудь инопланетяне. Желательно максимально омерзительные, как те самые тираниды, фигурки которых мы с Пак Су Мин разукрашивали, сидя за кухонным столом. Вот тогда люди на самом деле объединятся. А пока пришельцев нет, всегда будут свои и всегда будут чужие. Моя ситуация была тяжелее обычной, потому что и примкнуть в случае чего мне было не к кому. Китайцы меня не примут, потому что я кореец. Корейцы — потому что я неправильный кореец. То, что кто-нибудь из охраны сливает местным смотрящим личные дела заключенных, я даже не сомневался. Система исполнения наказаний была глубоко коррумпирована в любой стране, а в такой стране, как Южная Корея, и подавно. Взятки были тут повсюду. Маленькие, большие и государственного масштаба. Постоянно гремели коррупционные скандалы. Судили полицейских, чеболей и политиков за очередные благодарности за правильное решение вопросов. Да чего уж тут удивляться. Все мое судебное разбирательство было пронизано деньгами семьи Пак. Не знаю, получила ли свою долю госпожа судья, но то, что помощники Пак Кихуна по переговорам подобного рода занесли пару тугих конвертов в прокуратуру и полицию, чтобы они изначально классифицировали 4 трупа как дело о самообороне, не вызывало никаких сомнений. А значит, если уж я убедился в том, что банды внутри тюрьмы существуют, то что мне делать? Мне оставалось только быть начеку, не влезать в сомнительные авантюры и дружить с тюремной администрацией для того, чтобы в случае прессинга меня могли как-нибудь защитить. Возможно, стоит создать для себя какую-нибудь особую ценность как для администрации, так и для заключенных. А это значит, что мне очень нужно попасть на разведку в библиотеку и учебные классы. Мой навык — все, что связано с компьютерной и любой другой техникой, и именно с этого мне и стоит начать. А еще, если мне повезет, по этой тюрьме ходят серые мобильники. Очень уж хотелось иметь связь с внешним миром, без присмотра местных надзирателей. Ведь только оказавшись в тесной камере на 9 квадратных метров, где мы ютились впятером и глядя в обшарпанный потолок, я понял, как сильно я скучаю по Пак Сумин. Я понимал, что нельзя поддаваться этому чувству. Нельзя тянуться к образу вздорной и ленивой чебольки, которая, развалившись на диване, смотрит очередной сериал, пока я вкалываю за двоих. Но даже в этих тяжелых рабочих вечерах, еще до моего признания и до перехода наших отношений на новый уровень, для того, чтобы вновь увидеть ее, я был бы согласен вернуться и на полгода назад, когда все только между нами начиналось, со всеми ссорами, подколками, безумными требованиями и бесконечным фырканьем, со всеми бедами, проблемами, сломанными носами и опасностями, что выпали нам за это недолгое время. Я был бы готов пережить эти непростые времена снова сколько угодно раз, угодить в бесконечную временную петлю, где каждый день похож на предыдущий и начинается с моего похода за кофе, потому что Пак Сумин было важно, чтобы напиток приносил ей именно я, а не безликий курьер из доставки. Сейчас я был готов на любые сделки с совестью, на любые омерзительные подлости, на любые преступления, по сравнению с которыми мое предательство Родины и побег на юг покажутся мелкой шалостью. Что угодно, лишь бы Пак Сумин снова была рядом, лишь бы мы снова были вместе.